Около часа тому назад Джузеппе ушел от Галлера, а тот все еще сидел, размышляя, как лучше поступить в подобном случае. Наконец он решил посетить Марию и ребенка на квартире. Он встал и, подойдя к дверям, едва не столкнулся с вошедшей девушкой, которую не сразу узнал. На Марию, которую он запомнил при своем посещении Джузеппе, она была не похожа. И все же это была она. Галлер невольно отметил большую перемену в ее внешности. Мария же, узнав Галлера, испуганно отпрянула назад и охотно убежала бы. Но господин Галлер быстро заговорил с ней. «Мария, вы ко мне? Заходите в мой кабинет. Очень хорошо, что я вас встретил. Я хотел с вами поговорить». «Со мной поговорить?» — встревожилась она. «Насчет Джузеппе? Его здесь нет?» «Нет, он...» «Значит, он сегодня на самом деле не приходил сюда?» Она закрыла лицо руками. «Не может быть! Не может этого быть! Значит, он замерз! Или этот Мартына? Что мне делать?» «Успокойтесь, Мария! Что случилось? Почему вы так встревожены?» Мария не могла больше удержаться. «Вы должны мне помочь! Ведь вы его опекун! Вы сказали, что Мартына ничего не может ему сделать. Это правда? Помогите мне найти мальчика. Я сегодня ночью выставила его за дверь, выгнала его на улицу при такой погоде. Я даже ударила его. А когда он ушел, я побежала за ним, искала его по всем улицам и не нашла. А теперь вы говорите, что его и здесь нет». Галлер несколько раз пытался ее прервать. «Мария, да успокойтесь же! Я видел мальчика сегодня утром. Он был здесь, в канцелярии. У него, правда, был не очень здоровый вид. Я тоже беспокоился за него». Мария всхлипывала. «Я не знаю, что с ним было. Он сильно промерз и, по-видимому, ничего не ел. Мне он показался сильно подавленным. Вы, наверное, поссорились?» Мария кивнула. «Я обозвала его по-всякому, а он... Да я и не поняла, что он сказал. Он был таким расстроенным. Во всем я виновата. Он вам рассказал, из-за чего все это произошло?» «Речь идет о ребенке. О Безли, так ведь?» «Нет, собственно, нет. Хотя да, это было... В общем, это все не так важно. Но я рада, что Джузеппе сейчас хорошо. А теперь мне скорее надо домой. Я принесу деньги Джузеппе. Отдайте их, пожалуйста, ему, чтобы он сегодня нашел ночлег и купил что-нибудь покушать». Она вдруг заторопилась. «Ах!» Галлер что-то вспомнил. «У меня есть одно дело. Мне надо кое с кем встретиться недалеко от улицы Винкел. Я провожу вас. Вам не надо будет одной идти». «О, господин Галлер, не надо меня провожать!» Не соглашалась Мария. «Через 5 минут я вернусь и принесу деньги». «Я не могу столько ждать. Вы же видели, что я собирался уходить. Мы пойдем вместе сначала к вам, а потом я пойду по своему делу». Девушка не решилась больше возражать, и они направились к улице Винкел. Мария с тревогой думала о Безли. Когда они вошли в коридор, Мария дала понять Галлеру, чтобы он подождал, а сама быстро побежала наверх за деньгами. Он колебался, пойти ли за ней. Но вдруг за ним дверь снова открылась. На пороге стояла девочка с маленьким ребенком на руках. Не это ли Безли? Щеки малышки раскраснелись от мороза, глазенки сияли. Из-под повязанного синего платка выглядывали светлые кудри. «Какая красивая девочка!» — восхищенно сказал Галлер, улыбаясь ребенку. «Любимица наша, не правда?» — сказала на это фрау Лоренц, выходя из магазина в коридор дома. «Дай-ка мне ее, Лена, и беги к Францу, ему нужна твоя помощь. Какое нежное создание! Не будь у меня шестерых, я бы взяла ее к себе. Она очень милое создание». «Она не ваша дочь?» — спросил Галлер. Безли потянулась к его серебряной цепочке от часов. «Нет, она живет у Марии на четвертом этаже. Это ребенок умершей Марииной тетки. Мария ухаживает за девочкой и, скажу вам, делает это для девушки ее возраста очень хорошо». «А как ее звать, Юлианна?» Он назвал имя по памяти и сразу заметил, что ребенок очень внимательно посмотрел на него. Немного замолк, но потом заулыбался. «Нет, они ее просто Безли зовут. Я не знаю ее настоящего имени. Сколько ей месяцев? Тоже не знаю. Около года. Ей нельзя быть на сквозняке». Фрау Лоренц собралась уходить. «Юлианна — это хорошее имя для девочки», — сказал Галлер ей вслед, когда она с малышкой на руках заходила в магазин. И снова Безли обернулась и посмотрела на него удивленными глазами. Фрау Лоренц только закрыла дверь за собой, как Галлер услышал сверху быстрые шаги. Увидев, что Галлер все еще стоит у двери один, Мария немного успокоилась. «Мария?» — спросил он, когда она протянула ему деньги. «Если я вместо денег послал бы к вам Джузеппе, вы приняли бы его? Хорошо бы к нему отнеслись?» «Конечно, но я не верю, что он согласится. Я такое наделала!» «Спросить его?» Она кивнула. Галлер ушел. Мария зашла за ребенком, но никто не упомянул о том, что чужой мужчина видел девочку. Зачем было бы фрау Лоренц говорить об этом? «Добрый вечер, Айхман! Сегодня я впервые ходил твоими тропами!» — приветствовал Галлер вечером своего коллегу, входя в его дом. Айхман приподнялся на постели. «Что же ты предпринимал? Рассказывай! Сначала расскажи, как твои дела! Ты, однако, мало похож на больного!» — пошутил Галлер. «Мне с каждым днем лучше. Врач сказал, что с такими темпами я смогу через 3 недели ходить. На костылях, конечно». «Отлично! А до этого можешь мной располагать. Кстати, где наш маленький итальянец?» «Внизу. Я послал его на кухню поужинать». «Он тебе тоже все рассказал?» «Да, бедняжка. Ему в этой ситуации очень трудно найти правильный выход». Галлер кивнул. Он хотел продолжать, но в дверь постучали. Джузеппе успел уже покушать, и Галлер начал рассказывать о своей беседе с Марией. «Мне можно опять прийти?» прервал его мальчик. «Да, видишь, скоро все станет на свои места», — отвечал Галлер. «Радуйся, малый, твоя Мария увидела, что не может обойтись без тебя». «А дальше?» — спросил Джузеппе с нетерпением. «Потом я пошел к фрау Маршал, которая воспитывала ребенка фрау Шмидт. Она все подробно рассказала. Место и время точно сходятся с тем, что ты говорил. Она даже описала старое красное одеяло». «О, Мия!» — воскликнул Джузеппе. «Что сделать ей та женщина, господин Галлер?» «Фрау Шмидт? Ее я тоже навестил. Она, пожалуй, будет только рада, если найдет ребенка невредимым», — предположил Галлер. «Впрочем, фрау Шмидт ничего еще не знает про Безли. Я только сказал, что хочу помочь ей найти ребенка». «Когда фрау Шмидт выйдет из больницы?» — поинтересовался Айхман. «Недели через две, не раньше. Да и после ей еще долго придется ходить на костылях. Ее положили в больницу из-за позвоночника». «Ах, теперь я вижу!» — обрадовался Джузеппе. «Это провидение судьба!» «Судьбы? Чего?» — переспросил Галлер. «Привидение судьба! Господин Галлер, у людей всегда болит нога или спина, чтобы было привидение судьба!» Айхман непонимающе смотрел то на Джузеппе, то на Галлера. А тот разразился вдруг таким громким смехом, что другие двое вначале удивленно смотрели на него, а потом тоже начали смеяться и никак не могли успокоиться. «Галлер, объясни мне, что случилось, почему ты так смеешься?» — попросил Айхман, который первый пришел в себя. «Ты хотел сказать провидение судьбы, да, Джузеппе?» — спросил Галлер. «Да-да, это правильное слово. Вы верите, что это так, господин Галлер?» «Не могу сказать, мой мальчик», — ответил Галлер. Затем, обращаясь к Айхману, пояснил. «Я ему, собственно, сказал, Айхман, что назвал бы твой несчастный случай провидением судьбы, потому что он привел меня на дальнюю улицу как раз в то время, чтобы спасти Джузеппе от кулаков Мартына. Но Джузеппе я все же не думаю, чтобы фрау Шмидт рассуждала точно так же, потому что ее физическое состояние достойно сожаления». Джузеппе не сдавался. «Я думаю, что Мия для Мия», — настойчиво повторял он. «Если Безли не уметь ходить, а мать ходить на костыли и не мочь носить ребенок, тогда нужно другой человек. А этот человек Мия!» Галлер вопросительно посмотрел на Айхмана. «Что ты думаешь по этому поводу? Это будет хорошо для Марии?» «Может быть, действительно что-то удастся сделать. Только согласится ли на это фрау Шмидт? Мария все-таки украла у нее ребенка». «Я сегодня же поговорю с Марией, и если она согласится, то завтра навещу фрау Шмидт и поговорю с ней. Может быть, она пойдет на это». Через 15 минут Галлер и Джузеппе были на улице Винкел. Джузеппе, прыгая через 2-3 ступеньки, побежал наверх. Галлер же вошел в магазин фрау Лоренц, осмотрел товары, обменялся несколькими фразами со старой женщиной, купил кое-что по мелочи. Потом и он поднялся следом за Джузеппе на 4-й этаж. Когда Галлер постучал, дверь тут же отворилась. Перед ним стояли рука об руку Мария и Джузеппе, и оба сияли от радости. «Как видите, я сдержал свое обещание и пришел», — приветствовал Марию Галлер, усаживаясь на старый полуразвалившийся стул, на котором уже сидел когда-то. «Хочу с вами поговорить». Мария растерянно смотрела то на Джузеппе, то на Галлера. Она хотела что-то сказать, но тут Безли, лежа в своем ящике, стала лепетать о чем-то по-своему. Ящик был настолько выдвинут, что девочка могла свободно болтать ножками и даже подниматься. Выспавшись, она блестящими глазенками смотрела на незнакомого мужчину. Тот присел на корточки, протянул ребенку руки. Безли ухватилась за них, встала на ножки, победоносно глядя ему в лицо. «Хорошо, маленькая барышня, отлично!» — смеялся Галлер. Мария тут же подошла к ним и быстро взяла ребенка на руки. «Садитесь, пожалуйста, к печке, там теплее. Мне не очень нравится, когда Безли в последнее время боится незнакомых людей. А Джузеппе... Ах, я совсем забыла! Беги скорее к фрау Лоренц и попроси немного кофе. Нам нечего гостю предложить». Мария не переставала говорить, она несколько раз даже запнулась от возбуждения. «Нет, спасибо, не надо. Джузеппе, не ходи!» Галлер нервно провел рукой по волосам. Ну и запутанная история. Наконец он набрался смелости. «Мария, мне нужно с вами поговорить!» Осторожно начал он. «В больнице я встретил одну женщину, которая потеряла маленькую девочку». «Ах!» — вскрикнула Мария, побледнев. «Ребенок потерялся на улице Якова. Он был завернут в красное одеяло». Мария прижала Безли к груди еще больше. «Я знаю историю с Безли, Мария, и понимаю, насколько тяжело будет расстаться с ребенком. Однако мне очень жаль мать ребенка. Она не только переживает за ребенка, у нее плохо обстоит дело со здоровьем. У нее парализована одна сторона тела. И, наверное, она всегда будет нуждаться в посторонней помощи. Хорошо, если бы кто-то согласился ухаживать за ней и ее ребенком. Может быть, вы согласились бы на это?» Мария так на него посмотрела, но ничего не могла сказать. «Конечно, мы не знаем еще, что думает об этом сама фрау Шмидт. Но у кого Безли найдет лучший уход, чем у вас? И тогда вы, наконец, смогли бы покинуть этот чердак, так как в доме фрау Шмидт достаточно места». Мария продолжала молчать. Кинув взгляд на ее бледное лицо, Галлер быстро встал. «Я оставляю вас одних. Обговорите это дело, а завтра рано утром дайте мне знать о вашем решении. Если вы согласны, то мы после обеда все вместе посетим фрау Шмидт. Мы должны помнить, что она в большой печали и тревоге о ребенке». Некоторое время Мария и Джузеппе сидели молча. «Мия!» — начал Джузеппе несмело. «Ты думаешь, это правда? Вот что я тебе сразу скажу, Джузеппе. Я пойду с Безли, если и ты пойдешь. Только так». На следующий день были похороны Петра. Галлер побеспокоился о всех формальностях. Мария, пожалуй, не могла бы обо всем так позаботиться. На обратном пути с кладбища Мария шла молча, ничего не замечая. Мысли ее смешались. Петр, ее брат, с которым она делила последний кусок хлеба, с которым они заменили друг другу почти забытых родителей, покинул ее навсегда. Она теперь только вполне начала понимать, что для нее означал Петр. Его спокойная, неторопливая рассудительность всегда выравнивала порывистые чувства Марии. Мария чувствовала себя одинокой, как никогда прежде. Совершенно неожиданно мысли ее перенеслись к незнакомой женщине, являвшейся матерью ее Безли. Мария уже знала о ней, что ее также постигла страшная утрата, затем тяжелая болезнь и потеря Безли, которую она, Мария, считает своей. Но теперь после Петра отдать и Безли нет. Это немыслимо. Недоброжелательность и сочувствие к незнакомой женщине сменялось у Марии жалостью к себе самой. Почему все в жизни так несправедливо? Джузеппе, вот кто внес в ее жизнь столько тревоги. Но Мария почему-то не испытывала к Джузеппе недовольства. Рассказ Джузеппе о последних словах Петра пробуждали в глубине сердца Марии непонятную пока ей самой робкую надежду. Ее брат не мертв, он в другом, лучшем месте, так говорил Джузеппе. Она позавидовала уверенности, с которой Джузеппе ей говорил о каком-то Иисусе. Марии также хотелось бы иметь что-то подобное. Пусть ради этого даже ей придется оторвать от себя любимую Безли. А впрочем, разлучаться им как будто и не придется. Мария вдруг ощутила в себе какое-то новое чувство. Неосознанное чувство благодарности появилось в ней к этому незнакомому, всезнающему, всесильному. Кто-то осторожно тронул девушку за руку. Галлер представил ее одной молодой даме, которую Мария никогда раньше не видела. Это была сестра господина Айхмана. Девушка проводила Марию домой, где их веселым щебетанием встретила Безли. Мария теперь не хотела откладывать посещение фрау Шмидт в больнице. Она даже чувствовала потребность в этом. Когда они были готовы идти в больницу, госпожа Айхман сказала, качая головой: «Маленькая простынет, слишком она легко одета. Я знаю один магазин поблизости, где мы можем быстренько что-нибудь купить». Они купили теплые штанишки, кофточку и пальтишко с капюшоном. Мария не могла налюбоваться девочкой. Затем они пошли в больницу к фрау Шмидт. Мария волновалась, крепко прижимая свою безли к себе. А малютка, ни о чем не подозревая, что-то говорила и говорила на своем ей одной понятном языке, гладя Марию по лицу, то замолкала и с интересом смотрела по сторонам. Ревность все еще боролась в сердце Марии с ее решимостью. Вот и двери больницы. Госпожа Айхман нажала кнопку звонка, и они вошли в пахнущий лекарствами просторный коридор больницы. Навстречу им вышла медсестра и, узнав цель посещения девушек, приветливо улыбнулась и повела их к палате, где лежала фрау Шмидт. Галлер успел уже до мельчайших подробностей обсудить с фрау Шмидт свой план. Та нашла его восхитительным. Конечно, ее дом был довольно вместительным и даже пугал ее порой тишиной пустых комнат. С уходом из ее жизни ее мужа она не раз уже задумывалась о том, чтобы переселиться с дочуркой в домик поменьше. Потом случилось непредвиденное. Но и в том, что произошло в минувшие 2 недели, она видела заботу Божью. Бог сохранил ее Юлиану от замерзания, а через эту временную потерю она приобрела Марию и Джузеппе. Господин Галлер много добрых слов сказал ей о Марии, а на Джузеппе фрау Шмидт и сама обратила внимание, когда тот был возле умирающего Петра. «Как чудесно будет их совместная жизнь!» — думала она. Но в этот день фрау Шмидт ни о чем другом и думать не могла, как только о Юлиане. Недуг приковал ее к постели, не то она ни мгновения не дожидалась бы условленного часа. В коридоре послышались шаги, и через несколько секунд открылась дверь. Фрау Шмидт не видела никого, кроме драгоценного личика своей крошки. Слезы туманили ее взгляд. С губ сорвалась тихая «Юлиана». Вошедшие остановились было у дверей, но вдруг ничего вначале не понимавшая малышка услышала знакомый голос. Широко открыв свои синие, как небо, глаза, она встрепенулась и потянулась к лежавшей в кровати с такой силой, что вырвалось бы из рук Марии, если бы та не держала ее крепко. Гордая Мария не стыдилась своих слез и успела невольно отметить в себе, что уже не жалеет о возвращении Безли Юлианны ее матери. «Что там случилось у фрау Шмидт?» — спросил однажды утром почтальон одну из ее соседок. «Я тоже не знаю. Уже 3 дня я вижу, что девушка и мальчик хозяйничают. Они, видать, делают в доме генеральную уборку. Надо сходить туда узнать про фрау Шмидт. Может, она скоро домой вернется? Бедная женщина! Она, по-моему, парализована на одну сторону». Почтальон давно уже ушел, а пожилая женщина все еще смотрела из своего окна на соседский дом. Мария была счастлива. Она мыла, чистила, скоблила, убирала с такой радостью, что даже пела при этом. У нее были теперь обязанности, ей доверяли, в ней нуждались. Она могла быть с Безли, что ей еще нужно? Девушка открыла окно да так быстро, что фрау Гарки испугалась. Высунувшись из него, она крикнула: «Джузеппе! Джузеппе! Не забудь про огонь на кухне! Мне нужна еще горячая вода!» Джузеппе, который как раз собрался убрать на дворе, вооружившись метлой и лопатой, кивнул: «Да, я положить много уголь. Он гореть очень жарко. Мия, сегодня хороший день, правда?» «Ага, ты подмел в подвале? Все углы проверил?» «Да, Мия, все порядок, все чисто, так чисто, как только сделать можно. Все очень-очень хорошо в подвал». «Хорошо, я сейчас спущусь и все проверю. Принеси мне сначала ведро воды, прежде чем начнешь на улице убирать». Через час Джузеппе опять зашел в дом. Руки его замерзли, но глаза сияли. «Все порядок вокруг наш дом», — доложил он. Потом предложил вытащить мешочек с хлебом, который они принесли с собой. Мария тоже проголодалась. Едва они уселись за кухонный стол и стали кушать, как в дверь постучали. «Кто там может быть?» – удивилась Мария. «Открой, Джузеппе, это наш первый гость!» На пороге стояла пожилая женщина. На плечах ее был большой шерстяной платок. Джузеппе поклонился, спрятал за спину ломоть хлеба и пытался, насколько мог, говорить с полным ртом. «Проходите к огонь, сеньора!» — пригласил он, широко распахнув кухонную дверь. «Спасибо, мой мальчик, я не замерзла, я ведь недалеко живу». «Там огонь и Мия», — пояснил Джузеппе и провел ее на кухню. «Вы, наверное, не здешние, как мне кажется?» — спросила женщина, оглядываясь. «Хочу с вами познакомиться. Я живу по соседству. Меня зовут Анна Гарке». Я видела, как усердно вы работаете, и принесла пирог и хорошего кофе, чтобы вы могли поесть что-нибудь горячее. Да не стесняйтесь, возьмите. Пей, мой мальчик. Она быстро налила сначала Марии, потом протянула кружку Джузеппе. Вы будете жить здесь или кто-то попросил вас убрать? Поинтересовалась она. Мы будем все здесь жить, фрау Шмидт с дочкой, Джузеппе и я, ответила Мария доброохотно, видя приветливость женщины. Фрау Шмидт и Юлиана придут завтра с Леной и Францем. Фрау Шмидт частично парализована, поэтому Лена с Францем завтра тоже придут и помогут все устроить. Кроме того, кто-то должен нести маленькую Юлиану, потому что она еще не может ходить. Франц с Леной пробудут у нас до вечера. Так-так, фрау Шмидт выписывается завтра из больницы. Вы, наверное, родственники фрау Шмидт. Нет-нет, мы ей не родственники, мы ее хорошие знакомые. И жили до сих пор в городе, но здесь намного лучше. Да, здесь лучше жить, правильно. Думаю, что мы будем хорошими соседями. Попейте еще кофе, дорогие мои. Возьмите пирога. Я только что испекла его. Он еще теплый. После 6-часовой работы пирог казался очень вкусным. Неудивительно было, что добрая соседка, уходя, знала все интересовавшие ее подробности. Однако она кое в чем и помогла. Подвязав фартук, она перемыла всю посуду, которая была в шкафу. Солнце особенно ярко светило в следующее зимнее утро. На крышах и деревьях было много снега, который стекал и переливался на солнце. Джузеппе, открыв дверь, удивился такому великолепию. «Дверь закрой, Джузеппе! Красота подождет! Надо в комнате натопить!» Когда огонь разгорелся и на печку были поставлены кастрюли, Мария тоже выглянула на улицу. Все очень красиво и хорошо, но фрау Шмидт может упасть при таком гололеде, хоть бы она благополучно добралась. Она только идти маленький кусочек дороги, от остановка до сюда. — возразил Джузеппе. — Я не думаю, что она упасть. Ты пойди на остановку и привести ее, а я остаться здесь и охранять дом. Она не упасть с тобой. Сказано, сделано. Когда они позавтракали и все привели в порядок, Мария пошла на остановку. Из повозки вышла сначала фрау Шмидт, поддерживаемая Леной, потом Франц с Юлианой на руках. Юлиана радостно воскликнула, увидев Марию. Все благополучно прибыли домой. Фрау Шмидт остановилась в коридоре в некотором удивлении. Прежде чем войти в комнату, она обняла Марию, тронутая ее попечением, потом сердечно поприветствовала и Джузеппе. Она тут же пошла осматривать комнаты, которые после долгого ее отсутствия были приведены в должный порядок заботливой рукой. Она была счастлива, что снова может находиться дома. Немного позже в дверь постучали. Внук фрау Гарки принес большой пирог с изюмом и передал горячие приветы от бабушки. «Отличная соседка!» — сказала Мария. Она только что говорила про нее. «Она слова делами подтверждает, желает вам всего хорошего. Скоро, наверное, она придет нас навестить». Фрау Шмидт прислушалась. «Мне кажется, извозчик подъехал». «Да, смотрите!» Джузеппе с радостным криком вскочил и побежал к входной двери. «Господин Галлер! Господин Айхман!» — воскликнул он. Сестра Айхмана тоже приехала. «Привет, Джузеппе!» — улыбался Галлер. «Возьми кавожи и подержи лошадей, потому что кучер должен помочь мне вытащить господина Айхмана. Это его первый выезд. Доктор разрешил это ему только при условии, что он не будет ходить, поэтому нам надо вынести его». Для Айхмана подготовили маленький диван. Больше месяца он не мог выйти из своей квартиры. И вот первый его визит к новым друзьям. Все радовались этому. Позже он спросил Марию: «Будете ли вы чувствовать себя здесь дома, как вы думаете?» «Конечно!» — последовал ответ. «Я бы еще хотела, чтобы Петр был с нами. Тогда было бы вообще хорошо». Джузеппе слышал это и прошептал ей на ухо: «Мия, здесь очень хорошо, но там, где есть Петр, лучше много-много раз. Он целый день у Господь Иисус». В этот вечер долго все не спали. Когда гости ушли, Джузеппе пошел в свою спальню и склонился на колени перед кроватью. Сердце его настолько было наполнено радостью и благодарностью, что он не знал, как начать молиться. Он подумал о последних 2 годах жизни, особенно о событии последних дней. Насколько Господь Иисус Христос обогатил его! Он молился и о господине Галлере, и о господине Айхмане, и о его сестре, о фрау Лоренц и ее детях, о фрау Шмидт и Безли, о фрау Маршал. Особенно молился Джузеппе о любимой Марии, чтобы она вскоре раскаялась в грехах и приняла Спасителя в сердце. Он лег в постель, такую мягкую и теплую, какую еще никогда в жизни не имел. Через небольшое окно он увидел на небе ярко мерцающие звезды. Снова он подумал о благости Спасителя. Полусонный он прошептал: «О ты, мой большой, хороший Спаситель и друг! Я хотеть быть верным тебе и делать твои желания. Я хотеть всем людям рассказать о тебе и твоя любовь».